Глава 31. «Сир Граймс, вы просто обязаны отпустить меня на этот вечер!» — хватала ртом воздух мисс Лонгвуд, тряся бумажкой перед хмурым лицом целителя. «Я вас за неделю предупреждала!» «Обстоятельства изменились, милочка!» — пробубнил Граймс, покручивая в руках термос, в который, кажется, теперь уже его ассистентка мечтала подсыпать чесоточный порошок. Им с мисс Хендрик надо объединить усилия, авось, что и выйдет. «Мои обстоятельства не менялись», — пыхтела девушка, сдувая рыжие завитки у висков. «Пока вы спали, золотце, у меня тут был проходной двор, я не выспался», — признался Граймс. «И этой ночью дежурить вам». «Я не спала», — простонала целительница. «Я вчера дежурила всю ночь у постели сира Мюблиума, как вы лично распорядились. А уж почему вы не выспались?» «Ах, да», — почесал висок сонный док. «Верно. Значит, не выспались мы оба. И кому же сегодня дежурить?» «А я предупреждал, Граймс. До тех пор, пока вы берете в ассистентки зеленых кудахчущих девиц с самомнением с ректорский корпус, они так и будут сбегать», — хрипел под нос Райс, ковыряясь в шкафу с обезболивающим. «Сначала на вечер, потом на неделю, а в один прекрасный день навсегда, и все по кругу. Без вас, ужасно темный магистр, разберусь, кому портить жизнь», — извительно фыркнул док. «Далеко не убежит, да, мисс Лонгвуд? У меня чувство, что вы тут приживетесь. Дальше Анжара, только Дварфова впадина, а за ней другие миры. Но вы не настолько смелая девочка, чтобы сунуть нос к Дварфам». Рыжая ассистентка утратила свою обычную бледность и приобрела стойкий багровый оттенок. «Я вернусь с праздника раньше и вас подменю, обещаю». Процедила она сквозь сжатые губы, чтобы, не дай варх, оттуда ничего лишнего не вырвалось. Про Тарленскую лечебницу, к примеру, в которой такого бардака никогда не бывало. «Чудно», — хлопнул в ладоши док и, наконец, перевел взгляд на меня. «Так вы уверяете, что я экстренно вызвал вас на осмотр среди ночи, милочка? Хм. То ли беспамятство Мюблиума заразно, то ли я совершенно не представляю, что тут происходит». «А что тут происходит?» Женский голос с приятными бархатистыми нюансами показался в кабинете совершенно неуместным. Мисс Лонгвуд говорила выше. Я вообще молчала, а Райс с Граймсом такого бы не изобразили даже при желании подшутить. В помещении вплыла фигура в бежевом платье, которая на ком-то другом непременно смотрелась бы скучно и заурядно. Но эта дама в нем словно светилась. Вся целиком. От светлых завитков волос до тонких запястий. Эти голубые глаза мне были откуда-то знакомы, как и вся остальная леди. Точно. Это она висела в кабинете Кэрроу. Не сама, конечно, а в виде портрета. «Ваше Величество!» Удивленно поперхнулся темный магистр, обернувшийся первым. «Сир Райс и прочие сирые дамы». Она едва заметно кивнула. «Похоже, неразумные ноги привели меня не в то крыло». Даже не верилось, что точная копия портрета говорит и шевелится, как живая. И как я умудрилась, столько раз побывав в кабинете ректора, ни разу не приметить короны. Диккенс прав. Из-за своих плетений я многого, что творится вокруг, не замечаю. Стоило раньше заглянуть в одну из папиных газет и прочитать, что там пишет этот Дафна в своих колонках. Сегодня на аккуратной головке не было ни косичек, ни короны, что делало девушку еще прекраснее. Женщиной назвать ее не получалось, хотя она была все же сильно старше меня. При удивительно молодой, без единой морщинки кожи ее выдавал взгляд. Виделась в ярко-голубых глазах диковинная мудрость, словно на долю ее величества выпало немало невзгод. Движения королевы были плавными, выверенными, словно она эту грацию репетировала годами. За мягкостью жестов чувствовался укромно спрятанный крепкий стержень. «Чем могу быть полезен короне?» Даже угрюмого Райса пробрало, и он ссутулился над кушеткой. «Вы ничем», — поморщила носик Элси. «Я ищу мастера Редхейвена. Прибыла в Анжар по другому делу, но мне срочно понадобилась его консультация». «Разве вы не увидитесь с ним вечером?» Растерянно выдохнула мисс Лонгвуд и виновато прикрыла рот рукой. «Увижусь», — удивленно улыбнулась королева. «Вы слишком осведомлены, мисс. Но до вечера, я боюсь, не дотерплю». «Мастер Редхейвен занят дверью в лаборатории рядом с питомником», — выдавила я из себя. Я ничего не знала о перемещениях Ее Величества, но была хорошо осведомлена о том, где в тот или иной момент найти Дантиэля. Сама себе удивлялась. Сегодня утром, разбудив меня поцелуем в плечо, он сообщил, что у него осталось всего 3 двери. И если он справится с ними до вечера, то завтра вызовет воздушное судно и увезет меня из этого бардака. Я зажмурилась, пряча нос под варховым одеялом, чтобы Редхейвен не увидел мой помятый сонный вид. И почему-то не стала протестовать. «Вы меня не проводите туда, мисс?» «Ламберт», дрожащей рукой поправила верхнюю пуговицу на платье. Она нестерпимо давила на горло, и мне с трудом удавалось дышать. «Разумеется, Ваше Величество». Она зашуршала юбками по направлению к двери, и я не могла от них взгляда оторвать, от юбок. Да вряд ли под ними что-то уж совсем необычное и другим несвойственное. Со стороны королевы ничем не отличалась от меня и мисс Лонгвуд. Редхейвен нашелся там же, где и ожидался. Если он удивился нашему с королевой совместному визиту, то виду не подал. «Ваше Величество». Он склонился в глубоком, изысканном поклоне и коротко улыбнулся мне. «Ты дурно выглядишь, Дан. Хуже меня, ей варху», — пробормотала королева, по-хозяйски поправляя на нем перекосившийся от борьбы с тьмой мундир. «Вот и я ему о том же твержу. Каково бы ни было самомнение хитанского сноба, эти проклятия его доконают». «Мне нужно твое внимание», — добавила девушка, распрямляя воротник проклинательской рубашки. «Сейчас», — напряженно уточнил Редхейвен. «Я сюда не по коридорам походить прилетела». Она поджала губы и дождалась послушного кивка от своего мастера. «Мисс Ламберт, прошу нас извинить. Дела короны». Дантиэль резко развернулся и повел королеву в сторону. В ту самую сторону, в которой я сегодня ночевала. К своим покоям. Я растерянно прикусила губу и посмотрела вслед уходящему жениху. Дела короны. Ну просто охареть. Они уже давно скрылись за поворотом, а я так и стояла, хлопая ресницами. Все-таки я слишком многого не понимаю в этом мире. Потому и предпочитаю ограничивать свой круг общения скучными трактатами и формулами бытовых плетений. От них я никогда не жду подвоха. По коридору вдалеке брела расстроенная Киля, отмахиваясь от лети, свернутой в трубочку газетой. «Отстань!» — несильный хлопок трубочкой по белокурой голове. «Ай!» — Летисия отпрыгнула. «Ну и кому нужны твои высочества, когда есть величество?» «Твои золотые кудри, судя по всему, тоже никому не сдались», — процедила Килира, хмурясь грозовой тучей. «А я вам говорила», — встряла Илона, пытаясь не попасть под газетные удары, щедро раздаваемые подругой. «Там все очень серьезно, и не стоило туда даже нос совать. Чтобы ее величество да сама прибыла к мужчине?» «Эх, я тоже говорила», — бурчала Килли, — «что он высший класс». Королева с тех пор, как овдовела, ни одному мужчине столько внимания не уделяла. Продолжала бить по больному Илонка, не замечая, как чернеют ее спутницы. И знакомы они гораздо дольше, чем он служит при дворе. «Да замолчи ты уже!» — рыкнула Килли, орудуя газетой с особым усердием. Моя юбка колыхнулась и щиколотку согрела чем-то знакомым. Я скосила глаза и увидела торчащий из стены черный хоботок. «У-у-у», — тихонько предложил Рок. «Это дурная затея», — прошептала в ответ, приподнимая юбку. «Я не хочу выглядеть глупой ревнивой девочкой». «У-у-у», — заверил Морок, щекоча ногу. «У-у-у». «Но хотелось бы, конечно, узнать, какого кхара там происходит», — согласилась, пожимая плечами. «У-у-у», — одобрительные стенки. И где они должны были вечером увидеться? И почему она не дотерпела? Задавалась вопросами, машинально топая к комнате проклятого рабовладельца. И если дела короны, то при чем тут спальное крыло? «У-у-у!» — с присвистом согласился Морок, черным облачком перемещаясь за мной. Внутри скреблось очень неприятное чувство. Очень неприятное. «Разве можно вот так? Прошу нас извинить, мисс Ламберт», — сопела озадаченно. «Может, я все не так поняла? И дела короны — это правда дела короны?» «У-у-у!» — скептически колыхнулся туман, не особо поддерживая оптимистичную мысль. «Он-то Редхейвена знал получше моего». «Но подглядывать неприлично», — Вздохнула тяжело, позволяя руку впитать меня в себя и задерживая дыхание. Хотя ты прав. Я могу закрыть глаза, и тогда это не будет считаться подглядыванием. Меня окутало черной вязкой дымкой. Нос уперся в твердую деревянную преграду. И я приоткрыла один глаз. Обнаружила перед ним кусок ткани с золотой эмблемой. Стукнулась виском в пустую вешалку. Я снова была в шкафу. «Ах!» — раздалось тем самым бархатным голосом. Я старательно зажмурилась. «Я не подглядываю, не подглядываю!» Потерпи, Элсинор. Строго велел Дантиэль, чем-то шурша, вероятно, юбками или документами. Вполне мог и бумагой, конечно. «Сегодня ты грубее, чем обычно», — сдавленно прохрипела королева, и я еле поборола желание прижаться носом к щели между дверец. «Мысли другим заняты. Я получила твое письмо о внезапной помолвке», — шептала она сбивчиво, шелестя чем-то, «вроде простыней, с вензельками. Если ты уверен, что это то, что тебе надо...» «Уверен. А теперь помолчи». «Это ж насколько надо быть самоуверенным квахаром, чтобы затыкать саму королеву?» «Мне не стоит спрашивать, какой тебе в том интерес», — не послушалась ее величество. «Не стоит». «Но между нами все останется по-прежнему?» — спросила с надеждой. «С нашим необычным... времяпрепровождением». «Я верен короне Элси и всегда к услугам Ее Величества», — хрипло прошептал Редхейвен. «И про обязанности свои никогда не забывал. И не забуду». «Никогда не понимала, чем заслужила твою преданность, Дан. Очень ценю ее. Просто не понимаю». Я зажмурилась сильнее до красных пятен, заставляя себя не смотреть в щель. Это бесчестно. Но с другой стороны, то, что делал Дантиэль, тоже было бесчестно по отношению ко мне. Своей, между прочим, невесте. Но ни его, ни его даму в шуршащих юбках это, похоже, не смущало. «Я не могу исправить того, что натворили другие, так безжалостно вмешавшись в твою судьбу», — объяснил он. «Но могу сделать твое пребывание здесь хотя бы комфортным и...» взвыла королева. «Хоть сколько-нибудь приятным». «Какой заботливый, квахар недощипанный». Я резко приникла к дверной щели и распахнула веки. Нет, шуршали они не бумагами, все таки юбками. Дафна и Известника ничуть не соврала. Только едва ли Дантиэль искал там проклятие. Королева, разметав светлые кудри по черной подушке, лежала на постели поверх одеяла. Выставив голую ножку из-под задранного бежевого платья с золотым кантом, закатывая глаза и томно постановая, этот линялый кхар ласково наглаживал ее коленку, продвигаясь лапой все выше, заползая под бежевую ткань, сосредоточенно поглядывая на юбку, словно под ней было нечто очень необычное и интересное. Нависал над девушкой, бормоча заковыристые проклятия и устало пыхтя на все лады. «Квахар!» «Слишком горячо. Да, Ан!» задохнулась королева, елозя затылком по наволочке. «Той самой, что пахнет Дантиэлем. Этот факт был мной уже дважды проверен. Я не могу больше». «Терпи», — приказал мерзавец. «Я слишком измотан сегодня и не могу аккуратнее. Ты сама пришла. Могла вполне подождать до вечера». «Сам же видишь, что не могла», — жарко прошептала девушка с мученическим стоном, откидываясь на подушке. «Чёрный, с золотыми вензельками. Больше никогда в жизни в эту комнату не войду. Больше никогда в жизни тут не лягу. Больше никогда в жизни не заговорю с проклятым хитанцем. Если бы ты не отлучился так надолго». «У меня были веские причины, Элси, оставить тебя на время одну». Я пихнула локтем призрачный морок, требуя немедленно вытащить меня из дрянного шкафа. Жаль, что злой рок не мог мне помочь со всеми проблемами. Из контракта с бессовестным рабовладельцем мне придется выбираться самостоятельно.